После суда, где к Олесе относились с уважением и даже по-дружески, ни разу не ткнув носом в ее развод, душная атмосфера учительской ощущалась особенно остро. Казалось бы, и там произносились одни и те же слова, в свободные минуты обсуждались одни и те же темы, в учительской никто ее не оскорблял, не бил, но рядом с судьей Ириной Андреевной и заседателем Синяевым было тепло и весело, а в учительской — невыносимо. До развода она, придя на работу, немедленно начинала чувствовать себя какой-то воровкой и захватчицей, укравшей у достойных людей достойную жизнь. Она стыдилась своего достатка, статуса, полной семьи, и когда развелась, то надеялась, что в коллективе ее пожалеют и примут, наконец, за свою. Но не вышло. Шпильки просто стали менее утонченными, и больше никто не трудился заворачивать их в сахарную конфетку лести. Из-за этого ноги не несли ее на службу. По утрам приходилось буквально толкать в спину самое себя, а между тем она любила детей. Любила учить их тому, что сама знала. Олесе нравилось наблюдать, как неуклюжие девочки подтягиваются, начинают держать спину ровно, походка их становится изящнее, а фигурки — стройнее. Очень приятно было заронить в мальчишеские головы мысли, что танцы — это не позор, а занятия вполне достойные мужчины, и что безобразное дрыгание на дискотеках никто у ребят не отнимает, а в том, чтобы освоить вальс и фокстрот, вреда точно не будет. Лучше уметь и не пользоваться, чем наоборот. Естественно, ребята постарше считали вальс глубокой древностью, которая не пригодится им ни при каких обстоятельствах, как счеты в век калькуляторов и ЭВМ. Ленились, но к современным танцам проявляли живой интерес. Как раз прогремели картины «Зимний вечер в Гаграх» и «Курьер», возродив моду на степ и явив миру такое чудо, как брейк-данс. Хотя молодежь наверняка увлекалась ими задолго до этих фильмов. С теми ребятами, кто хотел научиться, Олеся оставалась после уроков. Показывала степ, насколько это было возможно, без специальной обуви, танго и немножко классический рок-н-ролл, который тоже потихоньку входил в моду. Для последнего танца она просила девочек переодеваться в спортивную форму, потому что если исполнять его от души, то юбка обязательно задерется выше головы. Неоднократно на себе проверено. Брейк Олеся не знала, но в глубине души мечтала научиться этому странному танцу, плоду изнасилования терпсихоры атлетами на Олимпийских играх. Останавливало только то, что бабуля, исполняющая странные движения под странную музыку, первый кандидат в психушку, а муж и так утверждает, что она неадекватная. То есть, тьфу-тьфу, бывший муж, конечно. Пора запомнить. Подумав так, Олеся невольно покосилась на безымянный палец правой руки, на котором кольцо, не снимавшееся четверть века, оставило заметный след. Зато привычная мозоль от него на ладони истончилась, и скоро, может быть, совсем исчезнет. Помимо прочих, развод отнял у нее еще одно важное преимущество — уходить домой, когда пожелает, если занятий нет. В бытность ее генеральской женой уроки ей ставили очень удобно, так что в полдень она обычно была уже свободна, шла домой, спокойно готовила обед, а к 4 возвращалась в школу, чтобы провести дополнительные занятия с теми, кто хотел. Теперь эта синекура накрылась медным тазом. Расписание у нее стало дырявое, как швейцарский сыр, а завуч вдруг сделалась рьяной поборницей трудовой дисциплины и тщательно следила, чтобы Олеся не покидала школу ни на секунду раньше официального окончания рабочего дня. Впрочем, готовить обед все равно теперь некому, так что не страшно. Олеся уходила даже чуть позже остальных, чтобы не сталкиваться с коллегами в учительском гардеробе. Сегодня он, слава богу, оказался пуст, так что можно спокойно переодеться перед зеркалом. После развода Олеся не носила в школу шубу, отчасти потому, что несколько раз находила ее сброшенной на пол, как бы случайно. Но главное, норка — это для солидной жены и матери семейства, а она больше ею не являлась. Надевая шубу, Олеся сразу начинала чувствовать себя бесстыжей самозванкой, а в этом году стоптанные сапоги окончательно поставили на шубе крест. Она так и осталась висеть в специальном бумажном пакете, пересыпанная нафталином и лавандой в ожидании... Да черт знает в ожидании чего. К счастью, у нее с лучших времен остался финский пуховик, специально купленный для будущей дачи. А теперь осталось в нем только на работу ходить. От этой мысли Олеся замерла, буквально как громом пораженная. Рука застыла у воротника, так и не застегнув верхней кнопочки. Благородный муж ушел с одним чемоданом. Маленькая поправочка. Не ушел, а уехал на серебристой «Волге», купленной за год до развода, и в чемодане унес не только трусы, бритву и зубную щетку, а еще здоровенный участок на Карельском перешейке, на котором стройбатовцы вовсю рыли яму под фундамент. Тогда Олеся, пребывая с одной стороны в горе, а с другой в восхищении, что муж не стал разменивать квартиру, кстати, доставшуюся ей от родителей, что не подумала об этих нюансах. Водит в семье только он, значит, и машина его. Участок получил тоже он от Министерства обороны. И стройкой она, слабая и бедная женщина, ясное дело, не будет заниматься. Значит, она на это никакого права не имеет, а дети все равно наследники. Саша уже принес гигантскую жертву, что выписался из квартиры, думала она, пока сын ей не объяснил, что так папе было выгодно. Оставшись на улице, он тут же, как молодой генерал, получил новое жилье, соответствующее своему статусу. А если бы стал бороться с бывшей женой за квадратные метры, то при разделе мог рассчитывать максимум на неплохую комнату в коммуналке. Черт возьми, получается, Саша обвел ее вокруг пальца? Серьезно так? 5000 минимум. Ну ладно, на 4, если включить в делимое имущество еще пресловутую шубу и драгоценности, которые он ей дарил. Но все равно много. Примерно 1500 пар колготок. Олеся усмехнулась. Если она не ошиблась в расчетах, то около 5 лет могла бы ходить с шикарной советской женщиной, которая, как известно, отличается тем, что носит под брюками целые чулки. Да, в принципе, черт с ними, с колготками и деньгами. Только обидно, что объегоривший ее муж изображает из себя бессребренника, романтика и благодетеля, а товарищи ему охотно верят. Брошенный в зеркало взгляд поймал женщину с таким странным выражением лица, что Олеся засмеялась. И ведь в лоб не влетит этим бывшим друзьям и подружкам, когда они приедут на дачное новоселье, что отдыхают они на куске того самого всего, что Саша якобы оставил постылой старой супруге, — подумала она неожиданно весело. Олеся Михайловна, внезапно появившийся в гардеробе Артем Степанович, протянул руку за балоневой курткой невыносимо скучного синего цвета, что выдавало в ней бесспорно отечественное происхождение. Вообще, при взгляде на продукцию советской легкой промышленности создавалось полное впечатление, что специалисты, занятые в ней, изучают всего 3 специальности — уныние, отвращение и халтура. Еще немножко ненависть к человечеству, но она, в принципе, приходит сама. «А ведь придется скоро и мне опуститься до такого», — вздохнула Олеся, наблюдая, как Вихров меняет кеды на тяжелые черные ботинки, страшные, но начищенные до зеркального блеска. На импортные шмотки нет больше ни связей, ни денег. Аккуратно надо носить. Сапоги, если как следует намазать кремом, как вот у него, то они сойдут еще за приличные. «Что смеетесь, Олеся Михайловна?» — спросил Артем Степанович, улыбаясь, отчего резкие морщины будто перечеркнули его обветренную физиономию. «Да так, ничего, своим мыслям». «Это здорово», — сказал он по-детски и распахнул перед нею дверь. «Вы к метро?» Чтобы попасть домой, Олесе надо было только двор пересечь. Но почему-то она сказала, что да, к метро. Вышли на улицу. Медленно спускающиеся на город сумерки прихватило ветром и морозом. Мела поземка, сухой снежной крупой рисуя на асфальте причудливые узоры. Они замирали на мгновение, чтобы тут же исчезнуть под новым порывом ветра. От этого казалось, будто они идут не по асфальту, а по бурной реке. И Олесе вдруг сделалось страшно и весело, как в детстве. «А вы умеете танцевать брейк?» — внезапно выпалила она. «Я? Нет». Вихров снова засмеялся и галантно предложил ей руку. «Жалко». «Да, действительно. Правда, Артем Степанович, ребята хотят научиться, а я не знаю, как». «Льете воду на мельницу империализма?» — спросил он весело. «Я?» «Да-да. Социально чуждую западную культуру хотите насадить?» «Да ну что вы!» «В мыслях не было», — испугалась Олеся. «Просто детям нравится, а полонез танцевать они все равно не будут». Артем Степанович опечалился. «Сегодня брейк в школе, завтра карате разрешим. Куда только катится мир?» Олеся пожала плечами. Она этого не знала. Насколько мне известно, мир не катится, а крутится. Вихров рассмеялся. Да, это, пожалуй, верно. Он будто невзначай прижал ее руку к своему жилистому боку, и Олеся не могла понять, приятно ей это или нет. Всегда это «ах, если бы молодость знала», «ах, если бы старость могла». Но на то мы и учителя, чтобы уничтожить этот горький парадокс. Только у нас основной педагогический прием — бить детей по рукам, когда они тянутся к чему-то новому. Олеся промолчала. Трудно разговаривать с человеком, у которого на каждый случай жизни припасена парочка банальностей. Когда миновали бесконечно длинный серый дом с гастрономом на первом этаже, стало видно приземистое здание метро с гранитной лестницей и тяжелой колоннадой. Олеся спохватилась, что если проститься с Вихровым у входа, то будет выглядеть очень глупо. Надо куда-то поехать, а это сложно, когда у тебя нет никаких дел, и никто нигде тебя не ждет. «Сам-то я уже не осилю, но на вас бы с удовольствием посмотрел», — вдруг засмеялся Вихров. «Простите? Как вы крутанете нижний брейк? Представляю, как у детей челюсти отвалится». «Да, и у санитаров из психушки тоже». «Ну, они и не такое видали. Нет, правда, было бы здорово. Показали бы детишкам, что взрослые — это не сплошь бесполезная плесень, а есть такие, что еще ого-го». «Какое там ого-го, Артём Степанович? И вообще, мне кажется, что это стереотип». Нащупав в кармане пятачок, Олеся с некоторым сожалением бросила его в прорезь турникета. «Интересно, есть ли в кошельке еще мелочь на обратную дорогу? Или только рубль, который придется разменять, после чего он сразу перестанет быть солидной денежной единицей? Господи, насколько же она одинока, что потащилась вслед за человеком, который просто поговорил с ней не сквозь зубы». «В каком смысле стереотип?» Артём Степанович помог ей ступить на ленту эскалатора, очень старомодно придержав за локоток. «Что дети не уважают взрослых? Мои дети, например, прекрасно понимали, что родители — учителя, если не сильно умнее, то точно опытнее, и хотят им только добра». «С этим последним пунктом как раз и проблема», — фыркнул Вихров, галантно становясь на эскалаторе ступенькой ниже и повернувшись к Олесе лицом. «Взрослый-то не вдруг поверит, что ему хотят добра, если его постоянно унижать и запрещать все подряд, а ребенок и подавно. У Искандера я где-то читал, что дети обладают более развитым здравым смыслом, чем взрослые. И знаете, не могу с ним не согласиться в этом вопросе». Со стороны они, наверное, выглядели как супружеская пара. И только Шерлок Холмс, сравнив ее финский пуховик с жуткой курточкой Вихрова, сделал бы дедуктивное заключение, что никакие они не муж и жена, а коллеги или случайные любовники. От этой странной мысли Олеся поежилась. Она никогда не воспринимала Артёма Степановича как мужчину, а себя как женщину, для которой возможен секс на стороне. Правда, теперь она в разводе, и это было бы уже не на стороне, но все равно. Эта часть жизни для нее закончена. Нет, нечего и думать. В ее жизни был только один мужчина, и точка. Да, в общем, и стараться особо не придется, чтобы сохранить добродетель. Ведь если она противна собственному мужу, то чужой мужчина явно ни за что ею не увлечется. «Я как раз еду в дом книги», — зачем-то сказала она в ответ на Искандера, которого не читала. «О, так я с вами». Олеся, планировавшая выйти на следующей станции после Вихрова и сесть в обратный поезд, с трудом удержала на лице улыбку. «А вам разве не нужно домой?» «Нет, Олеся Михайловна, меня никто не ждет. Я в разводе». «Простите, не знала». «Ну что вы, не извиняйтесь. В принципе, это моя вина, как профорга, что вы так и не влились в коллектив». Она улыбнулась и тихо уточнила. «В женский коллектив». Артём Степанович весело и со вкусом рассмеялся. «Что есть, то есть. Я сам чуть не сдох, пока освоился в этом кабрятнике. Только ничего не поделать, Олеся Михайловна. Надо, надо. И общественную нагрузочку вам бы помощнее на себя взять». Олеся насупилась. Она 2 недели сидела в суде и в буквальном смысле вершила человеческие судьбы, куда уж мощнее. С другой стороны, за кабрятник можно простить Артёму Степановичу буквально все. «Вам ведь не надо каждый день проверять по 100 тетрадей, — продолжал Вихров, когда они вошли в вагон. Час пик еще не наступил, и они довольно комфортно устроились возле двери. Половина букв надписи «Не прислоняться» была стерта. Видно, кто-то хотел переделать ее во что-то остроумное, но не успел. Поэтому Вихров прислонился и продолжал. «Со стороны ваша танцевальная доля выглядит почти такой же приятной и необременительной, как моя физруковская». В ладоши похлопал, раз-два посчитал, побегал, попрыгал, и как пришел на работу с пустой головой, так и ушел. Не жизнь, а сказка, в отличие от настоящих учителей. Но разве я в этом виновата? А кого это когда волновало? И то правда. Артем Степанович замолчал, и от близости чужого мужчины Олесе вдруг сделалось неловко. Почему-то стало страшно, что он сейчас ее поцелует. Хотя Олеся точно знала, что у него в мыслях нет ничего подобного. Зато ему может показаться, что этого хочешь ты. От этой мысли ее окатило ужасом. Пришлось срочно отступать к схеме линии метро. «Да, смотрите-ка, сколько новых станций скоро у нас откроется», — заметил Артем Степанович. Олеся кивнула. «Да нет, глупости. Она его старше лет на 5». Обратная разница может быть и в 4 раза больше, как с успехом продемонстрировал ее дорогой муж. Но женщину старше себя мужчины как объект увлечения не воспринимают. Значит, и от женщины не ловят сигналы интереса, хоть настоящие, хоть мнимые. Бояться нечего. «Нам выходить», — сказал Вихров. «Что?» «Невский проспект, наша станция». «Ах, да». В доме книги было пустовато и пахло свежими газетами. Почему-то от этого аромата Олесе всегда хотелось мороженого, и, поднимаясь на 2-й этаж по лестнице с затейливыми перилами, она решила, что на обратном пути купит эскимо. В зале художественной литературы на массивных и высоких до потолка дубовых стеллажах были выставлены легкомысленные сборники поэзии с колосками и домиками на обложках. Напротив стояли книги посолиднее, в переплетах из кожзаменителя сдержанных тонов. То были в основном военные романы и книги зарубежных писателей-коммунистов. Тут типографии уже не пахло, и мороженого Олесе расхотелось. Пробежавшись по залу, Вихров покачал головой. «Да, выбор, конечно, так себе. Сейчас, Олеся Михайловна, вся литература в журналах. Вы вот, если любите читать, то зря не участвовали в розыгрыше подписок». Олеся замялась. Стыдно признаться, но из всех одиноких развлечений она предпочитала самое старомодное — радио. На книги не хватало времени, телевизор они, кочевая офицерская семья, очень долго не могли себе позволить. А радио сопровождало Олесю почти во всех ее делах. Обед она готовила под концерт по заявкам, прибиралась под театру микрофона и так далее. Поэтому не хотелось тратить деньги на журнал, который она даже не откроет. А если уж быть совсем честной перед самой собой, то она просто испугалась, что если протянет руку к шапке с бумажками, то коллеги ее оттолкнут и оскорбят. «У меня рука несчастливая», — сказала она. «У меня тоже. В этом году вообще ничего не вытянул». Олеся поняла, что если хочет сойти за интеллигентную женщину, надо сказать что-то умное. «Как жаль», — она покачала головой. «Сейчас перестройка, новое мышление. В журналах появляется столько интересных новинок». Артем Степанович засмеялся. «Увы, мышление новое, а привычки старые. Цензура уже не такая жесткая, появляется больше творческой свободы», вернула она фразу из какой-то радиопередачи. Вихров кивнул. Рассеянно описав круг по залу, они остановились возле окна. Декабрьская тьма наползала медленно и густо, будто Бог разлил кофе. И сквозь свое отражение Олеся не видела, что происходит за стеклом. «Кто привык плясать под чужую дудочку, будет это делать под любую мелодию», — буркнул Артем Степанович. «Следуя генеральной линии партии, творцы выдадут такую свободную свободу и такую гласную гласность, что останется только за голову хвататься». Олеся промолчала. «А что вы хотели купить?» — вдруг спохватился Вихров. «Зачем-то конкретным ехали?» «Нет, так просто. На удачу». Мне она тут почти ни разу не улыбнулась. Раньше хорошие книги из загранки привозил, а теперь остались только макулатурные издания. Хотя одинокому человеку не так просто собрать 20 кг старых газет, — вздохнул Вихров. Если бы вы знали, Олеся Михайловна, как мне порой хочется подрезать пачечку-другую у наших пионеров. Соблазн велик, но пока я ни разу ему не поддался. «А вы часто ездили за границу?» — выпалила она. «Приходилось. Я ведь двукратный чемпион СССР по лыжным гонкам». «Правда? Не знала». Вихров расхохотался. «Действительно, откуда вам было это знать?» Если моя фотография висит на стенде «Наши чемпионы» буквально на вашем рабочем месте. Где? В актовом зале. Правда? А я как-то не обращала внимания. Ну, Олеся Михайловна, справедливости ради надо заметить, что вы вообще мало интересуетесь жизнью коллектива. Пришли, ушли, никогда с нами не остаетесь на праздничные чаепития. Я с вас даже на дни рождения не собираю. Олеся нахмурилась. Да. Но я ведь не знала, что так принято. Принято. Артём Степанович, я большую часть жизни была домохозяйкой. Зачем-то начала она оправдываться. Вышла на работу только когда дети разъехались, чтобы дома от скуки с ума не сойти. Так что мне неведомы многие нюансы. Да, это я сплоховал. Не ввёл вас должным образом в коллектив. Но ещё не поздно исправить. Кстати, скоро Новый год. Мы с вами можем подготовить праздничную программу. Поздно, вздохнула Олеся. Слишком далеко все зашло. А Гёте бы вам ответил, что ничто не потеряно, пока не потеряно все, сказал Вихров с нажимом. Да-да, и надо оттолкнуться от дна. Олеся вдруг разозлилась. Никогда не понимала смысла этой фразы. Значит, вы еще не бывали на дне, засмеялся Вихров. Смысл, конечно, не в том, чтобы в поисках точки опоры опускаться все ниже и ниже. Дно ровно там, где вы поняли, что вы на дне. Пора оттуда выбираться раз, и никто не сделает этого за вас два. «А как же сила коллектива?» — фыркнула она. «Она работает только для достижения цели, ради которой этот коллектив создан. И так оно и должно быть». Олеся поморщилась. Вихров всего лишь учитель физкультуры. То есть тупой, ограниченный человек по определению. Нечего его слушать. Но, с другой стороны, она, отставная генеральша и немножко ритмичка, тоже не светоч разума. А вдруг он прав, и ее отчуждение происходит не только от зависти коллег, а еще и потому, что она не сумела наладить нормальные трудовые отношения после многих лет безделья, когда кроме семьи общалась только с друзьями мужа и их женами, своими условными подругами. В детстве была дочкой-ученицей, а в 19 лет резко стала женой и мамой, а коллегой не пришлось. «Все наладится, Олеся Михайловна». Артем Степанович взял ее под локоть и повел к выходу. И она вдруг поверила, что так оно и будет.